2. Джин Анна Макалоу. 3 марта 2012 года. Тихие голоса и шепот в полумраке. Она лежала в громадном зале, который сначала приняла по ошибке за церковь или судебную палату. Не спала, но все равно ничего не чувствовала. Так бывает, когда нежишься в теплой ванне. Поблескивали канделябры, в камине дымились поленья, вокруг мебель в стиле короля Джеймса и какие-то античные бюсты. На полу ковер, подаренный, должно быть, шахом. Интересно, найдут ли ее здесь? Это был большой белый дом в колониальном стиле. 19 спален, библиотека, гостиная и бальный зал. И она, и все ее братья родились здесь. Но сейчас это просто место встречи семейства по выходным дням и праздникам. Прислуга до утра не вернется. Сознание оставалось ясным, но вот все прочее словно отключили, и в этом определенно кто-то виноват. Ей уже 86, но хотя она и любила повторять, что ждет не дождется, когда, наконец, отправится в землю Маньяна завтра, это было не совсем искренне. «Самое важное — это человек, который делает то, что я велела». Именно так она сказала репортеру «Тайм». Ее портрет поместили на обложку. 40-летняя, но все еще яркая и страстная, она стояла у своего кадиллака на фоне целого поля насосов, качающих нефть. Едва познакомившись с ней, люди мгновенно забывали, что имеют дело с маленькой хрупкой женщиной. Гипнотический голос и глаза стального цвета, как старый револьвер, и холодные, как северный ветер. Эффектная женщина, хотя и не красавица. Фотограф Янки сумел это передать. Он заставил ее расстегнуть блузку, а волосы взбил так, будто она выходит из открытого автомобиля. Не вершина ее могущества, до этого еще пара десятков лет, но очень важный момент карьеры. Ее уже начали принимать всерьез. Человек, который сделал эту фотографию, умер. «Никто не станет тебя искать», — подумала она. Да, именно так все и должно было случиться. Даже ребенком она почти всегда была в одиночестве. Ее семья владела всем городом. Людей она не понимала. Мужчины, на которых она походила во всем, не желали ее общества. Женщины, на которых она не походила вовсе, улыбались слишком часто, смеялись чересчур громко и напоминали маленьких комнатных собачонок, предназначенных лишь для населения интерьера. В этом мире не было места для таких, как она. Прохладным весенним днем она совсем еще девочка лет 8 или 10 сидит на террасе, а вокруг, насколько хватает глаз, зеленые холмы. И все это, насколько хватает глаз, земля Макалоу. Но что-то в картинке не так. Вот прямо на лужайке стоит ее кадиллак, а старых конюшен, которые ее братец еще не успел спалить, уже почему-то нет. «Я должна проснуться». Но тут заговорил полковник, ее прадед. Где-то рядом и ее отец. Дед, Питер Макалоу, тоже был, но пропал бесследно, и никто о нем слова доброго не сказал ни разу, и поэтому она тоже его не любила. «Думаю, в это воскресенье тебе следует появиться в церкви», — сказал отец. Полковник же считал, что штуки вроде церкви для черных и мексиканцев. Ему исполнилось 100 лет, и он не упускал случая уведомить людей об их заблуждениях. Руки у него были крепкие, как шомпол, а лицо — точно дубленая кожа. И люди говорили, что если он вообще может упасть, то только в собственную могилу. Эти священники, — говорил полковник. «Если не ухлёстывают за вашими дочерьми, не сжирают всех жареных цыплят и пироги из ваших холодильников, то непременно объегоривают ваших сыновей». Отец был раза в два крупнее полковника, но, как не уставал повторять полковник, мышцами силен, а разумом слаб. Ее братец Клинт купил у пастора лошадь с седлом, а под попоной обнаружилась мозоль размером со сковородку. Отец все равно заставил ее идти в церковь, подняв ни свет ни заря, чтобы успеть в Кариза к началу занятий в воскресной школе. Глаза у нее слипались, и ужасно хотелось есть. Когда она спросила, что после смерти случится с полковником, который в эту самую минуту безмятежно попивает дома джулеп, учительница сказала, что полковник отправится прямиком в ад, где его будет мучить сам сатана. «В таком случае, — заявила Джинни, — я отправлюсь вместе с ним». Да, она была бесстыжей проказницей. Будь она мексиканкой, ее бы непременно высекли розгами. На обратном пути она все никак не могла понять, почему отец норовит держаться поближе к училке, у которой нос похож на орлиный клюв, а изо рта пахнет так, будто кто-то внутри нее уже умер. Противное, в общем, как ведро дегтя. «Во время войны, — говорил отец, — я пообещал Господу, если выживу, ходить в церковь каждое воскресенье. Но когда ты уже должна была вот-вот родиться, у меня было так много дел, что я не сдержал данного слова. И знаешь, что случилось?» Она знала. Это она знала всегда. Но отец все равно напомнил. «Твоя мама умерла». Джонас, старший брат, сказал, что не надо бы пугать малышку. Но отец велел Джонасу замолчать, а Клинт ущипнул ее и прошептал: «В аду тебе первым делом ткнут вилами в задницу». Она открыла глаза. Клинта нет уже 60 лет. В полумраке комнаты ничего не изменилось. «Дневники», — вспомнила она. Однажды она уже спасла их и с тех пор хранила. Теперь эти бумаги найдут.